Глава 30. Диана никогда раньше не видела речных порогов. Стоя на берегу и глядя вниз с обрыва, который тянулся на всем протяжении реки Рилин, она удивлялась скорости ледяной пенящейся воды. Волны разбивались о скалы, вздымаясь вверх и рассеиваясь в тумане брызг. Вода вертелась и кружилась, отказываясь следовать вдоль русла реки. В заводях рождались гигантские водовороты. Они неумолимо закручивались вниз и, казалось, затягивали в свою темноту, в водяную черную дыру любого, кто смотрел на них. Стекло кабины Грифона было забрызгано, и это создавало довольно расплывчатую, не производящую ясного впечатления картину. Только на главном экране можно было увидеть четкое, детальное изображение реки. По линии связи Диана услышала, как Джоанна выразила свое недовольство вслух. «С какой стати нас сюда послали, как ты думаешь?» – спросила Джоанна. «По мнению разведчиков, они засекли в 2 километрах вниз по реке место, вполне пригодное для реактивного прыжка», – ответила Диана. «Нет, командир изучил это место и сказал, что оно не подойдет. Теперь Эйден все хочет сделать по-своему». Сопротивление врага было крайне слабым. Диана подумала, что комгвардейцы ведут себя по отношению к воинам клана, словно играют в детскую игру. Команда сначала держится на своей стороне, а потом насмешками и подзадориванием пытается переманить в свои сети соперников. «Приходи, и ты получишь меня!» Вот так можно передать словами правила игры, которую предлагала теперь комгвардия. Они устроили несколько воздушных атак, при этом их истребители гонялись лишь за небольшими группами или отдельными боевыми роботами, которые оторвались от главных сил. Истребители были похожи на зловредных насекомых. Они взмывали, чтобы нанести противнику очередной удар, но тотчас убирались во свояси, если чувствовали, что могут натолкнуться на эффективную контратаку. Время от времени с верховьев реки раздавалось эхо канонады, но Джоанна не получала информации о том, есть ли потери среди клановских воинов. Берег из-за порога не оборонялся. Диана подумала, что обороны не было, вероятно, из-за того, что попытка пересечь реку в этом месте представлялась невозможной. Ни один инженер, обладающий ясным рассудком, не стал бы строить мост через ущелье над такой бурной рекой. «Какие-нибудь новости, капитан Джоанна?» – спросила бортмеханик Лиля. Она подвела своего грифона прямо к краю обрыва и провела глубокое сканирование ревущей воды. Цифры, за которыми она следила, постоянно менялись. Нигде не было одинаковой глубины. Информация все та же. В нескольких километрах от реки артиллерией противника обстреляно соединение техов. Они пытались добраться до перекрестка Робина и моста Пахаря. «Для техов это трудное задание», — вмешался воин Кастис. «На этих объектах противник держит по крайней мере по одному войсковому соединению». «И это будет нашей целью», — неожиданно произнес полковник Эйден Прайд, выходя из растущего у реки леска. «Другая сторона перекрестка Робина. Мы выбьем оттуда силы комгвардии и построим через реку мост». «Простенькая задача», — сухо заметила Джоанна. «Единственная загвоздка, как обеспечить переправу». «Согласен, это серьезная проблема, но я ее решил». «О, и какое место мы используем для операции, полковник? А почему бы не здесь?» Джоанна и Диана мысленно представили себе тот скепсис, который охватит воинов Соколиной Стражи, когда они, увидев бурные скалистые пороги, услышат разъяснение плана Эйдена. Вряд ли даже после этого их сомнения по поводу плана быстро рассеются. «Соберите соколиную стражу и машины второго соединения клана Кречета», — приказал Эйден Прайд. И чтобы Джоанна не думала по этому поводу, она тут же разослала приказ командующего. Когда Эйден вызвал добровольцев для начального этапа операции, на его первом экране появились имена всех воинов из этих частей. Вызвались даже элементалы, хотя их не собирались использовать на первом этапе операции. Эйдена не удивило количество добровольцев, но ритуал нужно было завершить. В случайном поиске компьютер выбрал 5 воинов и 2 запасных. Он исключил все мехи Тринариев, Дельта и Эхо, поэтому они освободились для переноса элементалов на противоположную сторону реки. Джоанна предложила, чтобы переправой элементалов занялись другие звенья, но Эйден наложил на это предложение вето, заявив, что не желает перегружать машины, так как в нормальных условиях боевые роботы не перевозят элементалов. Из-за веса даже одного элементала водитель может потерять управление, а мы не можем рисковать. Вместо этого он огласил другой план. Воины Соколиной Стражи Такен из Тринария Браво и Пил из Тринария Чарли первыми прыгнули на середину реки Рилин. Место, где они приземлились, оказалось относительно мелким. Находившиеся поблизости скалы замедляли течение, хотя вода у ног боевых роботов неслась с головокружительной скоростью. Проинструктированный Эйденом, Такен первым положил свой боевой робот в воду. Сначала он поставил его на одно колено, а затем протянул другую ногу назад. Затем, погрузив боевой робот в воду, он развернул торс так, что кабина оставалась на поверхности, хотя сама машина полностью находилась в реке. Теперь большая часть боевого робота оставалась под водой. На поверхности виднелись только нога, передняя часть торса и рука. Пока машина Такена опускалась, Пил совершал тот же самый маневр так, что его боевой робот лег рядом с машиной Такена, при этом нижняя треть ноги слегка перекрывала верхнюю часть торса соседа. Во второй группе боевых роботов один был из части Марты, водителем которого являлся командир звена Тодик. К нему присоединились еще 2 боевых робота Соколиной Стражи. Фен из Тринария Альфа и Шанг из Тринария Чарли. Эти трое сделали свои прыжки через несколько секунд после первых. Боевой робот Тодика лег рядом с машиной Пила, боевой робот Фена около Тодика, а машина Шанка рядом с боевым роботом Фена. Затем они сделали несколько маневров своими машинами так, чтобы каждый в ряду слегка перекрывал своих соседей. Теперь 5 боевых роботов образовали волнолом, раздвигая бурлящие воды в стороны и создавая спокойное место посередине реки. Но образование волнолома не обошлось без потерь. Рухнув в воду, Фен затопил свою кабину, а когда приземлился Шанг, то упал в реку всем торсом, погрузив в воду двигательное отделение и тем самым лишившись энергии. Шанг и Фен через 15 минут задохнулись в своих кабинах. Когда Эйден проверил прочность импровизированного волнолома, Джоанна построила в шеренгу остальные боевые роботы. Несколько офицеров клана Кречета, направленные ханом Чистоу, чтобы наблюдать за операцией, смотрели, как Джоанна установила отряды по 4 машины от края реки на равной дистанции друг от друга. Когда последний боевой робот укрепился и течение явно замедлилось, Эйден, приняв рапорт, почувствовал удовлетворение. В видимой части металлического островка, образованного 5 машинами на середине реки, было даже что-то вроде суровой красоты. Иногда волны перекатывались через роботы и оставляли на их гладкой поверхности капельки, в которых сверкал солнечный свет. Вода в созданной запруде была чистой. Сквозь нее, правда, довольно искаженно можно было увидеть погруженные в реку части боевых роботов. «Полковник», — обратилась к нему Джоанна, «первая шеренга готова прыгнуть по твоему приказу». «Первая прыгнет за мной», — ответил Эйден, подводя своего матерого волка к краю берега. «Ты намерен быть первым?» «А кто лучше подходит для этого? План разработан мной. Если он неудачен, мне и следует пострадать первым». Не слушая ее возражений, Эйден включил ускорители. Координаты приземления он уже рассчитал. У него самого что-то подпрыгнуло в животе, когда матерый волк взмыл в воздух под небольшим углом. Он поднялся как раз на ту высоту, какую высчитал Эйден, а затем полетел вниз. Для того, чтобы проконтролировать прыжок, полковник использовал только главный экран. Направив внешние камеры вниз, он наблюдал, как поверхность воды приблизилась к ногам его боевого робота. Это произошло быстрее, чем Эйден хотел, и полковник даже слегка растерялся. Сначала заводь казалась ему крошечной лужицей, в которую боевой робот просто не поместился бы, но затем площадка стала увеличиваться в размерах, пока Эйден не увидел, что оказался прямо над ней. Расчеты оказались точными. Уверенно держа руки на рычагах управления, Эйден почувствовал, как матерый волк коснулся воды, а затем резко остановился, достигнув дна. Второй экран показывал, что, как первоначально и оценивалось, глубина заводи равнялась 2 метрам. Он немедленно запустил ускорители на второй скачок и взмыл вверх, к дальнему берегу. Этот этап прошел легче, словно матерый волк знал, что опустится на твердую поверхность. Хотя сердце Эйдена и подпрыгнуло, но ноги его боевого робота опустились всего лишь в нескольких сантиметрах от края берега. Чтобы освободить место для приземления следующей машины, Эйден двинул матерого волка на несколько метров вперед, а затем развернулся и стал наблюдать за операцией. Отойдя чуть влево, он нашел небольшое возвышение, с которого открывался хороший вид на противоположную сторону реки, и на само ущелье, где импровизированный волнолом выглядел столь же твердым и нерушимым, что и шеренга стоявших поблизости скал. Джоанна в грубой манере, то есть свойственным только ей, обычно безотказным способом отправила следующую машину к краю обрыва. Водитель прыгнул вперед. Как показалось Эйдену, слегка неуверенно, но по четкой траектории опустился в заводь, расплескав воду вокруг себя. Прыжок на другую сторону был увереннее, и боевой робот приземлился в нескольких метрах от наблюдательной точки Эйдена. После того, как несколько машин подряд удачно прыгнули, Эйден почувствовал некоторое облегчение. План подходил к завершению. Но именно в этот момент ускорители разрушителя плохо сработали на вершине траектории, и боевой робот тяжело рухнул в водоем. Он пролетел над волноломом и приземлился в воду перед ним. Мощное течение понесло разрушителя прямо на волнолом, о который он ударился с таким грохотом, что содрогнулось все ущелье. Эйден наклонился вперед, чтобы посмотреть, что же стало с волноломом. Или он ошибался, или один боевой робот выглядел поврежденным и готовым вот-вот оторваться от других. Джоанна удержала следующий боевой робот от прыжка, пока не стало определенно ясно, что волнолом держится. Через полминуты машина прыгнула, но ушла в реку вниз головой. Водитель, очевидно, утонул. Купол кабины при ударе разбился, и вода затопила ее. Взглянув на экран, Эйден увидел, что погибшим оказался Обдов, воин Тринария Чарли. Единственное, что мог вспомнить о нем полковник, Обдов являлся одним из ветеранов. Когда Джоанна решила, что маневр относительно безопасен, она послала еще одну шеренгу боевых роботов, которые успешно переправились через реку. Когда они очутились на противоположном берегу реки, Капитан Джулия Хеддок из Тринария Альфа поставила их на оборонные позиции. Эйден подумала о самонадеянности противника. Неужели вражеская разведка не заметила переправу Соколиной Стражи? Может быть, пороги – слишком невероятное место для переправы, что никто не удосужился просто установить наблюдение за этим сектором реки? На другой стороне он увидел двух наблюдателей, спускающихся с холма к месту, где Джоанна командовала прыгающими шеренгами боевых роботов. Когда они находились в нескольких метрах от боевого робота Джоанны, третья машина из переправляющейся шеренги, замерев на вершине траектории, стала, раскачиваясь из стороны в сторону, опускаться вниз. Она приземлилась чуть-чуть сбоку от волнолома, и течение ее немедленно снесло. Эйден еще не успел толком сфокусироваться на этом боевом роботе, а течение, протащив машину лишь несколько метров, вдребезги ее разбило о стены утесов. Водителю удалось катапультироваться, но он не смог перехватить управление катапультным сиденьем. Человек ударился о ту же каменную стену, а затем, упав в воду, быстро исчез. Пока Эйден сканировал поверхность реки, ища следы утонувшего воина, в воду сполз и сам боевой робот. Как и водитель, он исчез без следа, оставив после себя лишь какие-то гнутые железки, которые все еще держались на зазубринах утеса. Эйден посмотрел на второй экран. Утонувшего воина звали Хавьер, и он был из подразделения Марты. Пока Эйден все еще искал пропавшего водителя, оставшиеся в шеренге боевые роботы благополучно завершили прыжки, но на стороне Джоанны движения больше не происходило. Она вышла на линию связи. «Полковник! Наблюдатели хотят, чтобы мы на этом этапе прекратили прыжки и двинули вперед машины, которые уже перепрыгнули. Каковы твои приказы?» Эйден согласился выслушать рекомендации наблюдателей в изложении Джоанны, но выдвинул свои возражения. «Мы можем проиграть эту битву потому, что в настроении клановых воинов появилось кое-что новое. Осторожность. Это качество никогда не было особенностью наших действий. В операции потеряно только 2 боевых робота. Я считаю, что все проходит нормально. Продолжай». Джоанна отдала приказ следующей шеренге. Эйден увидел, что первым из прыгающих был грифон Дианы. Когда тот оторвался от утеса, у Эйдена перехватило дыхание. Он не знал, почему судьба этого воина так много для него значит. Наверное, из-за того, что девушка дралась рядом с ним в випорте. Или, наверное, ее жизнь вольнорожденной напоминала Эйдену о тех днях, когда он считался одним из этой касты. А может быть, потому, что Диана была похожа на Марту. Как бы там ни было, ее судьба глубоко затрагивала Эйдена, хотя первопричина этих ощущений оставалась загадкой. Диана подняла свой боевой робот выше, чем другие водители, что было очень впечатляюще со стороны, а затем опустила его с прямыми ногами прямо в заводь. Эйден облегченно вздохнул. Затем ноги грифона согнулись, и стало казаться, что машину сейчас утянет по течению. Но вместо этого Диана в последний момент включила ускорители и медленно взмыла вверх. На мгновение показалось, что грифон не достигнет края утеса, но в воздухе девушка как-то вытянула ноги машины вперед, и грифон в конце концов коснулся кромки берега. Затем Диана рванула от себя рычаг и этим сумела привести машину в вертикальное положение до того, как она могла упасть. Эйден заорал в микрофон, чтобы воин Диана освободила место для прыжка следующего боевого робота. Не прошла гладко и оставшаяся часть операции, хотя большинство боевых роботов успешно переправились на другую сторону реки Вирилин. По различным причинам Соколиная Стража потеряла еще 4 воинов. Одна, Элани, была из соединения Марты. Она выжила, но боевому роботу не удался второй скачок, и он не достиг берега. Трое других из Соколиной Стражи погибли, а их боевые роботы уничтожило неистовое течение реки Рилин. Это были воины Могдов из Тринария Браво, Дрима из Тринария Чарли и Смит из Тринария Дельта. Крушение Смита оказалось тяжелой потерей, потому что вместе с ним, соскользнув с боевого робота и упав в воду, погибли также элементалы. Из них выжил только Звеньевой Дантон, который, сбросив доспехи, доплыл до заводи, а затем вылез на волнолом. Джоанна и Марта прыгнули последними. Они сделали это легко и изящно, словно позировали для камеры. Если кому-нибудь в будущем могла бы понадобиться запись эксцентричного способа переправы через широкую и бурную реку. Когда Джоанна присоединилась ко всем, Эйден коротко произнес: «Доложи, капитан». 6 машин потеряно в реке, в то время как 5, образующих волнолом, не могут быть немедленно подняты. А водители? Среди 5 воинов, оказавшихся на волноломе, 2 погибли, а остальные живы и ожидают поднятия. Одно из звеньев элементалов, которое все еще находится на той стороне реки, проводит спасательную операцию. Элементал Торвальд Звеневой уверяет меня, что на волнолом уже заброшен канат. Он оснащен магнитными насадками на обоих концах, и 3 водителей будут спасены еще до того, как элементалы переправятся. А водители других боевых роботов? Воин Смит и те элементалы, которых он нес на своем боевом роботе, погибли, за исключением Звеньевого Дантона. Но ты видел, как он забрался на волнолом. Тела Обдова и Могдова вытащены. Из 4 остальных 3 потеряны и, вероятно, погибли. Воин Элани спасена. Мне сказали, что она в шоке, но жива. В конце концов, удачная операция. Вот. Вот. Хотя 11 мехов – это немалые потери. Внизу вытаскивали 3 воинов. Все еще находясь на составленном из боевых роботов волноломе, элементал Дантон и 2 других его помощников перебросили на противоположную сторону реки трос, где его закрепили. По сигналу Дантона, который отцепил магнитные насадки от боевых роботов, образующих волнолом, трос с Дантоном и 2 другими элементалами натянулся и соединил оба берега. Элементалы немедленно привязались короткими канатами к тросу и начали скользить через ущелье. Когда Дантон ступил на другую сторону реки, весь трос был облеплен элементалами, которые на разной дистанции друг от друга передвигались к берегу. У Эйдена не было времени смотреть, как все элементалы пересекут ущелье. «Соколиная стража, вперед, на перекресток Робина!» — произнес он в микрофон. Марш вел он сам. С одной стороны от него шел боевой робот Джоанны, с другой — машина Марты. «У меня странная мысль», — вдруг сказала Марта по частному каналу. «Очень странная мысль». «Какая?» «Будто все мы 3, ты, Джоанна и я, опять на железной твердыне, кадеты и обучающий офицер». «Очень странная мысль, Марта. Лучше забудь ее». «Согласна». Но Марта посеяла семя, и Эйдена уже не мог не беспокоить тот образ, который он всегда выбрасывал из памяти. К счастью, перекресток Робина был недалеко.